Глава 14. Возвращение домой из долгой командировки — это всегда очень приятно, и я был бы ему рад, даже если бы проиграл. К счастью, возвращался я победителем, и родной университет даром, что я ни на одном занятии не был, и едва ли побываю, встречал меня как положено. На столбах, зданиях, в руках людей отовсюду на меня смотрели мои фотографии, мои цитаты. Может, однажды и книжку с ними издадут, что немного смущает. И неотъемлемые атрибуты любого праздника — флаги КПК и уместные лозунги с цитатами партийных идеологов. В небе над всем этим летали шары и воздушные змеи, играла музыка, а толпа встречающих начиналась у исторических ворот Цинхуа, заполнив каждый свободный кусочек университетского парка. Не виси над народом страшная угроза потерять социальный рейтинг, они бы и на деревья с биноклями залезли. А не только на крыши и балконы, бликов со всех сторон, как грязи. Полиция и охране университета помогали обеспечивать порядок члены моего фан-клуба. Их легко опознать по теннисным козырькам на головах и красным футболкам со стилизованной надписью «Побеждать как Ван-Ван». Одна из моделей, производимого Антой, линейки моего мерча. Маленький процент с его продажи идет в благотворительный фонд. Первая линейка продалась отлично, но я недоволен. Дизайн безыдейный, и пусть смотрится стильно, лучше я потрачу время, лично согласовав макеты, разработанные дизайнерами-новичками. Конкурс проводим, главный приз от корпорации. Рабочее место в Анте, а от меня, как обычно, автограф на мячике и фотография с победителем. Словом, на кампусе царила настолько праздничная атмосфера, что вполне могла бы потягаться с недавним китайским Новым годом. Жаль, но без поднадоевшего официоза не обойтись. Важные люди питают слабость к произнесению пафосных речей со сцены, и ректор в этом плане не исключение. Дисциплинированным соотечественникам никакие заборы и ограждения не нужны. Пока мы с соратниками, Катей и Яном, следовали по людскому коридору за ректором, деканом и десятком других важных работников университета, никто не пытался покинуть строй или чего-нибудь под шумок от меня открутить на сувениры. Есть, впрочем, у поднадоевших официальных церемоний всех мастей неизменно радующий плюс. Не только добрым словом награждают меня, но и материальными ништяками. Конвертик с долларами, почетная грамота, благодарственное письмо и прочая макулатура экономического и символического толка стандартны, а гвоздем программы в этот раз выступает комплект из проектора и аудиосистемы известной южнокорейской фирмы. Бренд чужой, но собрано-то у нас трудолюбивыми китайскими руками. Отличное приобретение для моих апартаментов на кампусе. Поставлю в гостиной, а телевизор попрошу повесить на стену спальни. Поблагодарив университетское начальство микрофон, я поблагодарил народ за теплую встречу, и на этом официальная часть закончилась. Важные люди свалили после нашего коллективного фото, а мы с Катей, Яном и даже тренером Ло остались, чтобы пообщаться с народом. Невеста пользовалась гораздо большей популярностью, чем вроде бы заслуживающий этого подаван. Ничего удивительного, она красивая и регулярно мелькает рядом со мной. В университете Катюшка теперь кто-то вроде королевы, со всеми вытекающими. Половина девушек от нее фанатеют и хотят дружить, а вторая люто ненавидит, но тоже пытается подружиться, ради возможности подставить или хотя бы прокачать собственную популярность. Это что касается прекрасной части студентов, а что там творится в головах моих коллег по полу, даже представлять не хочу. Запечатав это направление воображение сургучом с надписью «Звенящая пошлость не открывать». Досталась доля внимания и Локангу. Он знаменит, а еще преподаватель, то есть студенты считали полезным помаячить перед его глазами и сфотографироваться. Хотя бы родных порадовать. Дав им повод похвастаться друзьям и знакомым, наш-то вон с какими людьми знается. Время за раздачей автографов и фотками летело незаметно, и через полтора часика я заметил, что очередь желающих того и другого как будто и не уменьшилась. Солнышко клонилось к закату, и по моей просьбе сработал громоотвод для народного расстройства, заявив, что наступило время вечерней тренировки. Немалое количество фанатов сразу же ломанулось к корту, чтобы занять лучшие места, а мы в образовавшейся коробочке из охраны погрузились в микроавтобус, который медленно, чтобы не раздавить народ, повез нас домой. «Не замерз?» — заботливо спросила меня Катя. Улыбнувшись, приятно, я покачал головой. «Приготовлю-ка я чего-нибудь, пока ты ракеткой машешь», — решила невеста. «Хозяюшка!» — умилился я. «Да какое в общежитии хозяйство?» — кокетливо отмахнулась она. «Вот станем в своем доме жить, тогда и хвалить будешь». «Уверена, что буду?» — хохотнул я. «Вот сейчас что-то не поняла», — грозно посмотрела она. «Буду-буду», — моментально исправился я. «То-то же!» — хихикнула Катюшка. «Катя, а у тебя есть симпатичные русские подруги?» С некоторым смущением спросил Ян. «Ишь ты, только-только сделал первые шаги по лестнице в небо, а уже русскую кошка жену хочет». «Здесь нет, но недавно Лаура, она из Бразилии, бросила своего парня и теперь в активном поиске. Познакомить?» — предложила Катя. «Бразилия? А это вообще где?» Продемонстрировал подаван зияющий провал там, где должны быть азы географии. Не Люксембург какой-нибудь все же, огромная и от этого заметная на всех картах страна. Пока Катя пыталась понять, не является ли озвученная попытка и пошутить, хорошо знающий Яна, я ответил. «В Южной Америке». «Спасибо, но родители проклянут меня, если я буду встречаться с негритянкой», — отказался подаван. «Она не негритянка, а мулатка», — обиделась за знакомую Катя, — «и очень красивая». «Повезет кому-то», — вежливо вздохнул Ян. «Раз ты такой, не буду тебя ни с кем знакомить», — наложила на него санкции девушка. Подаван покосился на меня и на всякий случай перед Катей извинился, получив за это пару очков уважения в моих глазах. Глядя взбудораженному и тыкающему мне смартфоном под нос Фу Шуншую прямо в глаза, я скучным тоном процитировал одну из классических лживых мантр на тему криптовалют. Переводы в крипте являются анонимными и невозможными к отслеживанию. То, что иностранцами могло бы быть принято за наглость и сделать хуже, куратором было принято правильно. Как мое умение держать лицо, а на это у каждого китайца с рождения право есть. «Я понимаю, что твоя невеста русская, но ты сильно рискуешь своей карьерой, когда без разрешения делаешь вот такие вещи». Я молча указал рукой на включенный телек, где который раз за сегодня крутили новости из Донецкой Народной Республики. Приобретенная память шикарно сохранила, как гражданин Стрелков с малыми силами ополченцев героически сворачивал кровь регулярным украинским войскам. Мемы по этому поводу пилятся смешные, но ситуация очень страшная. Жалко людей, зажатых между молотом и наковальней, и в этом состоянии им придется сидеть еще 7 с хвостиком лет. Я не могу дать гражданину Стрелкову танки и солдат. Я вообще не знаю, прав он в своих похождениях или является вредным вообще для всех факторов. Но могу немного помочь простым людям, которым сейчас очень трудно. Волонтерские организации переводы в крипте принимают так же, как и любые другие, и я надеюсь, что распределением донатов занимаются честные люди, а не жадные ворюги. Отчет о тратах на сайте у себя вывесить обещали. Потом посмотрю. «Всегда кто-то где-то воюет. Но это не значит, что тебе нужно спонсировать террористов», — заявил куратор. «О-о-о!» — поморщился я. «Цитируйте вражеские методички?» «Нехорошо», — поддакнул Фейго. Фу Шуншуй пожевал губами. «Вся эта история дурно пахнет. Как человек, всеми силами пытающийся тебе помочь, я рекомендую тебе игнорировать разборки наших северных соседей». «Простите, это повторится», — поклонился я. «Но говорить на эту тему никому ничего не буду». «Отменят за это нафиг. А оно мне надо». Баланс между желанием помочь людям и здоровым эгоизмом нужно соблюдать. Не будет карьеры, не будет вообще ничего, в том числе помощи людям, своим и зарубежным. «Я запрошу официальную позицию партии по этому вопросу», — буркнул Фу Шуншуй и покинул гостиную. «Дипломатия — это способность закрывать глаза на существование некоторых вещей», — важно заявил я. «Готовишь цитатник?» — ухмыльнулся Фейго. «Записывать не буду, извини». «Это я не забуду», — самонадеянно пообещал я. «Что сказал центр?» «Не трепаться и распоряжаться интернет-деньгами, как заблагорассудится». Выдал карт-бланш Фейго. Дублируются у них с Фу-Шун-Шуем функции, но центр у каждого свой. Тот, который стоит за телохранителем, важнее, поэтому я спокоен. «Вот и славно!» — подвел я итог и, услышав в коридоре шаги, выключил телек и поднялся с дивана. «Я готова!» — заглянула в гостиную, нарядившаяся в бежевое вечернее платье, поддельные украшения и собравшая волосы в высокую прическу с завитушками Катя. Предстоит классическое мужское испытание, поход в торговый центр и многочасовое «Да, дорогая, тебе очень идет». Выбрать шмотки дама сердца прекрасно может и сама. Но без формального одобрения своего избранника досуг сильно теряет ценность. Ладно, вру, у девушки все есть, а сегодня мы идем выбирать огромное количество подарков. В связи с параноидальным уровнем усилий по обеспечению моей безопасности, погулять за бугром бы фиг вышло. И по Пекину прогулки согласовывать нужно дня за три. Но здесь, на кампусе, жить можно относительно спокойно. Обеспечение коридора до самого большого местного ТЦ и набивание его охраной заняли всего 3 часа. Как раз Катюшке быстрый марафет времени навести. Утрирую, причем из большой любви. Она у меня молодец. Копаться и сидеть на месте не любит. Все время занята чем-то полезным. Сейчас особенные дни, потому что я рядом, и невеста старается быть для меня как можно красивее. Уеду, и будет она ходить на учебу без косметики и в пусть и дорогом, но строгом наряде серой мышки. «Отлично выглядишь», — отвесил я девушке комплимент, взял за руку, и мы пошли к лифту до подземной парковки. Фейго, если не считать лифта и машины, где пространство ограничено, последовал за нами на почтительном удалении, а около лифта нас догнал Локанг, что-то торопливо дожевывая на ходу. То еще свидание, очень уединенное. Но мы с Катей научились абстрагироваться от живых стен вокруг нас. Неизбежное зло на то и неизбежное, что с ним ничего не сделать. Остается лишь проявлять конфуцианское умение адаптироваться ко злому внешнему миру. «У Машки сестры троюродные, двойняшки родились!» Делилась девушка новостями по пути и показывала мне фотки узкоглазеньких мальчиков, укутанных во шкуры и лежащих в этнической колыбели малых народов Севера. «Попавшая в кадр упаковка памперсов меня радует», — признался я. «Они в тундре живут?» «В тундре», — с улыбкой подтвердила Катя. «А во что еще детей пеленать? У нас теперь даже оленеводы колыбели мхом не набивают». «Просто контраст прикольный. Раз Вичат тебе фотки шлют, значит, тундра там развитая», — хохотнул я. Мир нынче порой принимает очень забавные формы. Сидит чукча в чуме посреди белой ледяной пустоши. Один глаз на стадо оленей, другой — на видосик в экране смартфона. 4G, между прочим», — похвасталась Катюшка. «Солидно», — уважительно кивнул я. По прибытии в торговый центр началась суета. Откупаясь от встречных жителей кампуса фотками и автографами, мы начали вгонять работников отделов одежды и косметики. Опыт 2 жизней позволил мне не страдать и не проявлять слабость, прячась на скамейках в коридоре или фудкорте. Просто надо просто глазеть на самые цветастые стеллажи и полки, не пытаясь вглядываться и предаваясь медитации. Если в магазине есть отдел с игрушками или закусками, вообще шикарно. Первые 40 лет в жизни мальчика являются самыми сложными, и я был рад покопаться в коробочках и пакетиках. Была у нас и цель — купить всем родным и условно близким, а таких нынче вся деревня, включая вредную старушенцию Чжоу Ланфэн, соседка как-никак, что нам мелкая ругань. Время от времени в телерепортажи и видосы приезжающих в деревню блогеров обо мне попадают почти все односельчане. И соседка отзывается обо мне в духе: «Я всегда говорила, что у мальчика большое будущее», и даже ругалась с его бабкой, когда она заставила Вана бросить бадминтон в детстве. Настолько блестящая в своей непробиваемой наглости ложь, по-моему, более чем достойна подарка. Для Линфен Мы с Катей, неплохо поржав в процессе, купили удивительно уродливого, громоздкого и неспособного вписаться ни в один интерьер дракона. 30 кг полого железа. Добрых 1,5 метра длины и сильно переменчивой в силу расположенных фиг пойми как лап, головы и хвоста ширины. Восхитительно отечественная краска, обещающая при первом же дождике начать слезать пышными лохмами. Это сделает невозможным содержание дракона во дворе, и соседке придется держать это ублюдище дома, пытаясь хвастаться им гостям. Близняшки получат полные наборы актуальных моди-коробочек с секретными фигурками и прочие популярные розово-плюшевые радости из магазина Минисо. Мама и старшие дамы – комплекты люксовой косметики, которые помогли подобрать Катя и улыбчивые молоденькие консультантки. Отец – новенькую бензопилу. Никто не помешает мне провести ее в личном самолете, который стараниями ассоциации и партии всегда к моим услугам. Для дядюшки Ваньхуа – новенький, выполненный из новейших, запатентованных до последней ниточки материалов костюм для рыбалки. «Нифига себе! Болотники за 500 000 баксов! Давай дяде купим!» А главным подарком служит сертификат на установку бионического протеза в лучшей клинике Китая. Дядя человек гордый и от железной подделки отказывался и продолжит отказываться, но я уверен, что даже уговаривать шибко не придется. Качественный протез хорошо сочетается с его обновленным образом трезвенника и примерного селянина. И для всех остальных односельчан почти целиком вынесены отделы с фитнес-часами и смартфонами. Этому народ всегда будет рад, потому что прикольно и полезно. Отдельной статьей – навороченный кинопроектор для нашего сельского ДК, где с недавнего времени начали показывать кино. Раньше не было смысла, у всех интернет, все могут смотреть, что хотят, а если захочется в кино, то лучше съездить в нормальный городской кинотеатр. Теперь кинозал окупается в основном благодаря туристам. Прибыв в деревню, они где-то через 3 часа с ужасом понимают, что контент закончился, и дальше либо на поля продолжать глазеть, либо прибегать к помощи немногочисленной туристической инфраструктуры. Пяток домашних, то есть занимающие первые этажи домов или пристройки кафе, некоторое количество экологически чистых угощений прямо дома у гостеприимных хозяев, особенно популярны наливки, настойки и копчености. Магазинчик торговца Гао, ну чего они в нем такого найдут? И 2 увеселительных аттракциона. Катание верхом на лошадях и пони, и кормление сельской живности с возможностью ее погладить. Для особо яростных дауншифтеров возможность за свои деньги почистить стайку. Как ни странно, услуга пользуется некоторой популярностью. В деревню порой фиг знает, зачем приезжают группы коллег, типа на выездной корпоратив, и чистка ими используется в качестве наказания для чего-нибудь проспоривших или провинившихся. Ну и, собственно, киношка, ставшая пристанищем. Не желающих идти уже в гостиницу или снятую комнату в деревенском доме молодых пар, темнота и атмосфера — их вечный друг. Нагрузившись, словно возвращающиеся с гастролей советские артисты, мы с Катей вернулись домой, поужинали ее пюре с котлетками. Сувид девушка тоже освоила, но сегодня хочется вот так. Немного потрепались под чай со сливовым пирогом, и 2-й раз за сегодня покинули общагу, на этот раз направившись в аэропорт. Пункт назначения — Гуанань. И пусть военный его аэропорт регулярных рейсов не обслуживает, мне на него прилететь можно.